Дурные дела необходимо поддерживать и прикрывать бесчисленными внешними проявлениями, чтобы они могли иметь видимость законных. Понятно, что поскольку невозможно переменить их истинную суть, возникают настойчивые требования для удовлетворения собственного самолюбия. Без всякого сомнения, государь понимал, что даже его авторитета недостаточно для создания желанного для него порядка вещей. И глухое сопротивление, которое он ощущал, раздражало и выводило его из себя, как бесконечный бег с непредвиденными препятствиями, и от этого страдали все. Все чувствовали себя униженными, оскорбленными и не знали, как себя вести. Ради справедливости надо, однако, сказать, что в обществе были и исключения, или, так сказать, полуисключения. Первая категория откровенно жалка. Ее составляли люди, которые без зазрения совести шли навстречу восходящей звезде и бесстыдно переступали через общественное мнение для достижения корыстных целей. Полуисключения составляли слабые люди. Искренне дорожившие прошлым, они все же приспосабливались к настоящему. Так что они вызывали с одной стороны сочувствие, но с другой – отвращение. Род человеческий так многообразен. Не стану называть их имен. Лучше остановлюсь на совершенно достойных людях, для которых каждая уступка была жертвой. В течение зимы государь все расширял круг приглашенных на свои приемы, обеды, вечера, карточные партии. Все постепенно возвращалось в обиход и угрожало безопасности тех, кто хотел остаться в тени. Поначалу государь, поименно знавший тех, кто не жаловал его новую семью, благоразумно не замечал их. Но затем и к ним были брошены пробные шары, повергшие в ужас почтенные семейства. Потрясение, вызываемое государевыми приглашениями, можно сравнить разве с появлением курьера во времена Павла I, присланного объявить о высылке в Сибирь. Так и мы были удручены, когда однажды вечером граф Борис Перовский был приглашен государем на партию в вист. Это было первое приглашение после женитьбы государя, так что представление княгини Юрьевской становилось неизбежным. Я была почти полноправным членом семьи Перовских, и вместе с его женой и дочерьми с нетерпением ожидала возвращения графа, чтобы пуститься в расспросы. Но по возвращении мы увидали его таким расстроенным и удрученным, что никто не решился задавать ему вопросы, а сам он не произнес ни слова. Любовь и преданность графа своим монархам составляла часть его натуры. Все, что с ними происходило, отзывалось в его сердце, а в ту пору его страдания были безмерны. Исключительная прямота и бескорыстие делали графа неуязвимым, но поскольку его связывали очень близкие отношения с царской семьей, он не мог не принять приглашение государя, равносильного приказу. Впрочем, он ограничился только этим актом повиновения и не сделал больше ни шагу. Он и Вердер, единственные, не оставили своих визитных карточек у марганатической особы, в то время как самые высокопоставленные лица спешили ей представиться. Государь, входивший теперь во все пустяки, не замедлил сделать замечание министру двора, находя слишком странным, как он выразился, что самые близкие люди не подумали до сих пор засвидетельствовать почтение его супруги. Адлерберг передал это предупреждение, и волей-неволей им пришлось подчиниться, и, как нередко смеялись в ту пору, мы не смогли удержаться от насмешек в адрес провинившихся школьников, которых заставили выполнить задание. Примечание. То же самое повторилось впоследствии и с нами, придворными дамами. И тот же граф Адлерберг посоветовал нам, скрипя сердце, оставить наши визитные карточки у княгини, предусмотрительно указав нам час, когда мы могли быть уверены, что не застанем ее у себя».